Врач убедил ее окончательно. «Не хочу вас пугать», — сказал он в тот вечер по телефону, — «но и это решило дело. Приеду завтра вечером», — ответила она. Генри, похоже, добился-таки своего, правда, едва не хватив лишку. Врач ушел. Сиделка осталась дежурить на ночь. «Я отправился к себе. Завтра приедет Кэти», — мысленно повторял я. «Завтра приедет Кэти. Но какая? Моя или Генри? Беатриче? Или любимая ученица мисс Флоги? Что же, гадал я, теперь все изменится? Разве можно после того потока нечистот сохранить свои чувства к ней? Эти вопросы мучили меня всю ночь и весь следующий день. Они преследовали меня и тогда, когда я после долгого ожидания услышал подъезжающее к дому такси. Моя Кэти или его? Ужасное предчувствие нахлынуло на меня и сковало по рукам и ногам. Я долго не мог заставить себя стронуться с места и выйти ей навстречу. Когда я, наконец, отворил наружную дверь, багаж уже стоял на ступеньках, а Кэти расплачивалась с шофером. Она повернула голову. Какой бледной показалась она мне в свете уличного фонаря, как похудела и устала. Но как же была прекрасна, прекрасна как никогда, но прекрасна по-новому, так что у меня просто сердце разрывалось. Я почувствовал, что люблю ее с пылом, в котором тают последние силы грязных подозрений, сменяясь жалостью и неистовой тягой к самопожертвованию, отчаянным стремлением помочь и защитить, жизнь положить за нее. А как же монолог Генри и другая Кэти? Как же мисс Флоги, Фелиция и психология секса? Мое жарко бьющееся сердце отвергло это как бессмыслицу, или, по крайней мере, как нечто абсолютно постороннее. Едва мы вошли в прихожую, из кухни выбежала Бьюла. Кэти обвела руками старушкину шею. Долгих полминуты стояли они так в безмолвном объятии. Потом Бьюла чуть подалась назад, испытывающе глянула на хозяйку в упор, и восторг на ее заплаканном лице постепенно сменился глубокой озабоченностью. «Да вы на себя не похожи!» — воскликнула она. «Одна тень осталась. Вы уже почти как он!» Кэти попробовала было отшутиться, устала немножко, вот и вся беда, но старушка убежденно покачала головой. «Это сила», — сказала она, — «сила вышла из вас, как из возлюбленного Господа нашего, когда за него стали цепляться страждущие чепуха», — ответила Кэти. Однако Бьюла говорила правду, силы и впрямь покинули Кэти. 3 недели у Адра матери высосали из нее жизнь. Она была опустошена, от нее осталась только оболочка, одушевленная чистой волей. Но на одной воле далеко не уедешь. Воля не может переварить за тебя пищу или сбить тебе температуру, а уж другому-то и подавно. «Подождите-ка до завтра», — взмолилась Бьюла, когда Кэти объявила о своем намерении сразу же отправиться к больному. «Вам надо поспать. Сейчас в таком состоянии вы ничем не сможете ему помочь. И в прошлый раз помогла», — возразила Кэти. «Тогда было совсем по-другому», — настаивала старушка. «Тогда в вас была сила. Вы не походили на тень. Да ну тебя с твоей тенью», — чуть раздраженно произнесла Кэти. Повернувшись, она отправилась вверх по лестнице. Я пошел следом. Генри под кислородной палаткой не то спал, не то лежал без сознания. Его щеки и подбородок покрылись седой щетиной. Нос на исхудавшем лице казался карикатурно огромным. Мы смотрели на него, и тут он медленно поднял веки. Кэти наклонилась над прозрачным окошком палатки и позвала его по имени. Он никак не отреагировал, в бледно-голубых глазах не отразилось даже намека на то, что он узнал или хотя бы заметил ее. «Генри», — повторила она, — «Генри, это я. Я приехала». Блуждающий взор остановился, и мигом позже в его глазах мелькнул слабый проблеск узнавания, но лишь мелькнул. Взгляд снова ушел в сторону, губы зашевелились. Он опять вернулся к своим бредовым видениям. Чудо сорвалось. Лазарь по-прежнему лежал пластом. Наступила долгая тишина. Наконец Кэти уронила тяжело, безнадежно. «Пойду-ка я лучше спать». «А чудо?» — спросил я. «Удалось ей совершить его на следующее утро?» «Как, в ней не осталось ни сил, ни жизни, одна воля, да тревога. Еще вопрос, что хуже, самому страдать от тяжкого недуга или наблюдать, как тяжело страдает тот, кого ты любишь?»